Глава 43. Яна. «Мне завтра на работу», — лепечу я откуда-то из сна. «Нафиг работу!» «У меня смена». «Увольняйся», — заявляет Варлам. «Ты с ума сошел?» «Нет, то есть да, но неважно. Зачем тебе эта дурацкая работа?» «Затем. А зачем ты задаешь дурацкие вопросы?» Сонно думаю я. «Работа нужна для денег, и она мне нравится, хотя это не совсем то, о чем я мечтала». «Полетели со мной», — продолжает Варлам. «Будет здорово». «Нет». «Точно?» «Точно. Я завтра пойду на работу, а сейчас буду спать». «Ну ладно, спи, моя ушастая прелесть. Сладких тебе снов». Мне так уютно в его объятиях. Такое приятное засыпание, но что-то мешает, какое-то легкое, едва заметное тревожное ощущение. Я не могу сосредоточиться и понять, в чем дело. Слишком устала, слишком хочу спать. Мысли расползаются, я проваливаюсь в теплый густой туман. Кажется, будильник звонил. Я помню это. Я тогда открыла глаза, увидела Варлама. Он поцеловал меня невероятно нежно и сказал: «Спи, зайка». И я уснула, потому что этой ночью привыкла ему подчиняться. Это он выключил будильник и уехал. В комнате пусто. Я вскакиваю, нахожу телефон. Он лежит на журнальном столике в отдалении, а не на тумбочке возле кровати, где я его оставила. Смотрю на время. Уже 11:30. А, я безнадежно опоздала. Я все проспала. Как ни странно, в истории нет никаких неприятных звонков с работы. Только сообщение от Варлама. «Кир тебя отвезет на работу. Ни о чем не переживай. Я предупредил Галину, что ты опоздаешь». «Что? Предупредил нашу главдраконшу? Интересно, как он ей представился и что сказал? Боюсь даже предположить». С колотящимся сердцем набираю ее номер. «Галина Викторовна, простите, я проспала». «Ты приедешь?» – спокойно спрашивает она. «Да, я сейчас, через полчаса, я быстро». «Приезжай». Она кладет трубку. Ни слова упрека. Никаких угроз штрафа или увольнения. Что с ней такое? Что Варлам ей сказал? Как ее очаровал? Он, конечно, умеет с лету завоевывать женские сердца, но не по телефону же. Блин, как я буду с ней объясняться? За пару минут скоростного принятия душа я успеваю заметить, что ванная у Варлама шикарная. Черный мрамор, не знаю, искусственный или натуральный. Белые вставки, серебристый хром. Все очень стильно. И я снова на секунду задумываюсь, а не слишком ли он шикарно живет для охранника? Даже если он начальник охраны клуба. В чем я не уверена. Огромный дом, машина с водителем, крутейший мотоцикл. А впрочем, мне все равно. Если бы у него была задрипанная однушка, я бы все равно к нему поехала. Он мне нравится. Он такой... Так, мне пора. Я одеваюсь в попыхах, пытаюсь расправить мятую рубашку. Блин, на ней еще и жирное пятно от хинкали. Придется заскочить домой. На ходу подкрашиваю губы и привожу в порядок волосы. У меня нет времени вымыть их и высушить, поэтому придется собрать в хвост. Спускаюсь вниз, пролетаю мимо кухни, выскакиваю на крыльцо и вижу Кира, который загорает на солнышке, развалившись в шезлонге во дворе. Машина стоит там же. «Здравствуйте!» – лепечу я. «Доброе утро!» При виде меня он вскакивает и чуть ли не вытягивается по стойке смирно, отчего мне становится неловко. «Вы меня отвезете?» «Конечно. Вы позавтракали?» «Мне некогда завтракать». Варлам сказал никуда вас не везти, пока не позавтракаете. Что? Я пунктуально выполняю все его распоряжения. Я опаздываю на работу. В ответ Кир лишь пожимает плечами. А если он вам прикажет с девятиэтажки прыгнуть? Злюсь я. Прыгните. Прыгну, улыбается Кир. Ну и дурак, бурчу я. Он смеется, а я иду на кухню, где обнаруживаю контейнеры из атмосферы и кофемашину со стикером. Просто нажми на эту кнопку. Ладно. На телефон приходит сообщение от Варлама. Видимо, Кир ему доложил, что я проснулась. Зайка, доброе утро. Ты чего меня не разбудил? Ты так сладко спала. У меня работа. К черту твою работу. В смысле? В прямом. Бросай ее. Опять он на своем. Такой простой. Бросай работу. Зачем? Чтобы быть его игрушкой? Но нет. У меня другие планы на жизнь. Кофе ароматный. Круассан с лососем вкусный. Блинчики. На них меня не хватило. Я готова к рабочему дню. Галина Викторовна, извините. Лепечу я. «Все нормально, Яна. Иди работай». «Правда?» «Правда. И все. Она больше ничего не говорит. Ни про Варлама, ни про то, как именно он с ней договорился. Все это странно и неудобно. Но что теперь делать? Больше я опаздывать не буду». Ближе к вечеру начальница подходит ко мне, наблюдает, как я заношу в систему очередную клиентку. Я напрягаюсь. Вот сейчас мне прилетит за опоздание. Но Галина Викторовна внезапно выдает. «Поедешь на учебу». «На учебу?» «Да. Мы скоро будем работать в новой программе. Тебе нужно ее освоить и научить Аллу по возвращении». «Ладно. А куда надо ехать?» «В Питер». А Варлам улетел в Москву. «Когда?» «Через 2 дня». «Он сказал, что улетел на пару дней. Мы что, даже не увидимся? Вот невезение. Надо же было случиться такому совпадению, что учеба начинается именно сейчас».